Глава 10. Площадь перед торговым центром Коэкс. 15 июня, утро. Недалеко от главного входа стоит девушка в красивой блузке и юбочке чуть выше колен. На ногах у нее аккуратные туфельки. В руках она держит явно недешевую сумочку. Время от времени Пак Хён Джу, именно так зовут эту девушку, поглядывает на часы, что находится у нее на запястье левой руки. Вот уже 15 минут она ждет подружку, с которой договорилась о встрече. Топаем с Сон Ми в торговый центр. Решили, что пройдемся своими ногами. Да и недалеко тут до него. А мне надо расхаживаться. Поглядываю на сестренку, а посмотреть есть на что. Она красивая, не то что это Суин. В платье выглядит просто шикарно. «Недалеко осталось, сейчас уже доберемся», — говорит Онни, обернувшись. Дорогу осиливаю нормально, но нога все же пока еще слушается плохо. Не то чтобы очень сильно хромаю, и все же полагаю, что это заметно. Сегодня я в свободных джинсах и легкой светлой футболке. На ногах, само собой, кроссовки, а на голове панамка с логотипом неизвестной мне фирмы. Сестра предлагала надеть юбку и даже пыталась пугать тем, что не пойдет со мной, если я ее не послушаюсь. Пришлось юлить. «Онни, если не хочешь идти со мной, то не ходи, я могу обойтись и без помощи, но я пойду в джинсах и кроссовках», решив не сильно обострять, добавил. «Мне сейчас удобнее в кроссовках, а когда я надеваю ботинки, у меня начинает болеть колено». Выслушав доводы, Сон Ми просто махнула рукой. «Да, делай ты, что хочешь». Уже подходя к Коэкс, увидели Хён Джу. Стоит, ждет нас. Заметив Сон Ми, подруга сестры, не дожидаясь, пока мы подойдем ближе, выдвинулась навстречу. А, увидав Суин, плетущуюся за сестрой, нахмурилась. Заговорила она, впрочем, вежливо, никак не показав недовольства. «Привет, Сон Ми. Я смотрю, ты взяла с собой сестру», и уже обращаясь ко мне, произносит. «Здравствуй, Суина». «Здравствуй, Онни», — с улыбкой поздоровалась моя сестренка и добавила. «Да, она попросила помочь ей с покупками. В отличие от меня, у нее подруг в Сеуле нет». «А я надеялась, мы с тобой посидим и пообщаемся вдвоем. Тут есть просто великолепный ресторанчик, там подают изумительный кофе и готовят просто превосходно». Говоря все это, Хён Джу поглядывает то на меня, то на Сон Ми с заметным осуждением в глазах. Тут уж я решаюсь вставить свои 5 копеек, чтобы слегка разрядить обстановку. «Здравствуй, Хён Джу Сии. Надеюсь, что получилось произнести это без сарказма. Я вам не буду мешать. Можете идти в ресторан, а я тем временем пойду по своим делам. Только покажите, пожалуйста, где он находится, чтобы мне вас потом не искать, когда закончу с покупками». «Суин, ты что, забыла? Я разрешила тебе называть меня Онни. Ты же младшая сестра моей лучшей подруги, а значит, и мне почти сестра», — сукоризная в голосе и поглядывая на меня как бы свысока произнесла девушка. Переглядываемся с Сон Ми. Я вопросительно, а она с мольбой в глазах. «Понятно. Видимо, моя дорогая старшая сестра еще не сообщила своей лучшей подруге о том, что ее младшая сестра потеряла память. Да, ситуация. Ну, да как бы это не мое дело. Расскажет сама, если захочет. Ее же лучшая подруга, а не моя». Решил не подставлять Онни и обратился к Хён Джу так, как она пожелала. «Извини, Онни, я и правда забыла», — говорю, а затем указываю подбородком на вход в торговый центр. «Ну что, идем?» «Идем, идем», — быстро подхватывает предложение Сон Ми, и мы втроем направляемся в развлекательный центр. Ресторан Sky Lounge, находящийся на втором этаже торгового центра, спустя 10 минут. Sky Lounge — это местечко, где подают европейские блюда. Играет живая музыка. За столиком сидят две девушки примерно одного возраста. В заведении присутствуют и другие клиенты. «Как у тебя дела, Сон Мия?» — задает вопрос Хён Джу, делая маленький глоток кофе из аккуратной белой чашечки. «И как здоровье Тон Сен?» — младшая сестра, не является прямым обращением. «А то ты так толком ничего и не рассказала по телефону». Немного помедлив, Сон Ми все же решается поведать, что ее младшая сестра потеряла память. По мере повествования девушка видит неподдельное сочувствие на лице подруги. Та даже рот приоткрыла, не скрывая своего изумления от услышанного. «Какой ужас!» — прижав руки к груди, произносит Хён Джу. «И что теперь она будет делать?» Аппа сказал, что все решит, и не стоит беспокоиться. Школу он ей найдет быстро. Доктор Пак подтвердил, что Суин полностью здорова. А то, что она многое забыла, конечно, плохо, но это дело поправимое. Подруга качает головой, неуверенная в словах Сон Ми. «Ей будет очень сложно», — произносит девушка, сделав еще один глоток и отставляя чашечку с кофе. «Она ведь даже школу не закончила еще». «У нее есть я», — гордо заявляет Сон Ми. «Я помогу Суин, и у нее все будет хорошо». «Ты такая хорошая старшая сестра», — кивает Хён Джу. «И замечательная подруга». На лице Сон Ми появляется самодовольная улыбка. «Где вы сейчас живете?» — задает еще один вопрос Хён Джу. «У нас квартира здесь недалеко, на Каннамгу, но это временно. Аппа сказал, что хочет так же, как было в Пусане, свой дом в пригороде на тихой улочке». «Ну?» — немного сморщив носик, показывает свое отношение к услышанному Хён Джу. «Да, я тоже не в восторге от этого», — недовольным тоном произносит Сон Ми. «Мне больше нравится квартира в центре, где мы сейчас живем. Лучше бы остались тут, а Аппа говорит, что жить в собственном доме намного удобнее. Омма с ним согласна, а Суин вообще все равно». Она так и сказала, когда Аппа у нее спросил. Тут в сумочке у Сон Ми блямкнул телефон. Она, достав его, быстро прочитала полученное от Оммы сообщение и что-то написала в ответ. Затем положила телефон на стол и вернулась к прерванной беседе. «Онни, расскажи лучше, чем ты занималась все это время? Мы действительно давно не виделись, и я соскучилась». «Два дня назад ходила на свидание», — произносит сеульская жительница с интригующим выражением на лице. «Ты ни за что не догадаешься, с кем у меня было свидание». «С кем?» Наклонившись вперед, задает вопрос Сон Ми. Хён Джу самодовольно улыбается, показывая идеально ровные белые зубы. «Его зовут Сон Джи Хун», и явно наслаждаясь моментом, она уточняет. «Он Чеболь». «Не может быть!» — выдыхает Сон Ми, ошарашенная такой новостью, и требовательно произносит. «Расскажи мне все!» «Я хочу знать все, Онни!» Коэкс, первый этаж, это же время. Стою, рассматривая план, висящий на стене. Ищу, где находится магазин Samsung. Обнаружив местоположение, направил стопы в нужную сторону. «Офигительное место этот Коэкс!» Размышляю я, разглядывая магазины и всяческие рестораны с кинотеатрами по дороге. Складывается такое впечатление, что тут можно найти что угодно. Вполне возможно, так и есть. В фирменном магазине Samsung сейчас пусто. Нет ни одного покупателя. Только продавец-консультант прогуливается неспешным шагом, нарезая круги по помещению. Это молодой парень на вид лет 20, может быть, чуть старше. «Никого нет», — думает Юнхо. «Да и откуда взяться покупателям в такую-то рань? скучно. В этот момент в магазин заходит девочка, прихрамывающая на правую ногу. Она целеустремленно направляется к основной витрине, где расположены выставочные модели смартфонов. Посетительница одета в белую футболку от Channel с зеленым логотипом на груди, светло-голубые джинсы и белые кроссовки. На голове у нее летняя панамка. «Ну вот», — обреченно прикидывает парень. «Еще одна. Сейчас замучает глупыми вопросами, а потом уйдет, так ничего и не купив. Но делать нечего, надо идти и предлагать товар. Чем больше продам, тем больше будет процент». И Юнхо, предварительно осмотрев себя, направляется в сторону вошедшей. Стою, рассматриваю витрину, под стеклом которой лежат разные модели смартфонов. Ищу тот, что приглядел в интернете. Ко мне подходит консультант. Окинул подошедшего взглядом. Белая рубашка, черные брюки и черные ботинки на шнурках. Лицо смутно знакомое. Странно это как-то. У меня здесь вообще знакомых по определению быть не может. «Здравствуйте! Могу я чем-то вам помочь?» — улыбаясь, произносит он. «Здравствуйте! Мне нужен смартфон, но я почему-то не вижу его на витрине». «А какую модель ищете?» — с едва заметной снисходительностью задает еще один вопрос консультант. Называю модель и смотрю на парня. Он выше меня сантиметров на 15, не меньше, и поэтому приходится задирать голову немного вверх, общаясь. «О, это последняя модель. Она находится вон там, на отдельном выставочном стенде. Вы можете ей воспользоваться», — указывает он рукой в другой конец торгового зала. «Я помогу разобраться». Продолжает предлагать свои услуги консультант, следуя за мной в указанном им направлении к тумбе, на которой лежат несколько новых моделей смартфонов. Топаю, куда махнул консультант, размышляя про себя. Это хорошо, что можно поюзать мобилки. Хоть общее представление получить и эргономику проверить аппарата смогу. Это они хорошо придумали. Samsung молодцы. Непонятная девчонка, думает Юнхо, следуя за вероятной покупательницей. Точно не кореянка, а говорит чисто и даже без намека на акцент. Любопытно. Добравшись до выставочного ряда, девочка берет смартфон синего цвета в руки и сразу лезет в настройки. Наблюдая за действиями возможной покупательницы, у Юнхо начинают расширяться глаза. Происходит это потому, что она, просмотрев настройки и протестировав телефон на плавность с быстродействием, пытается ввести какой-то код. Полазав в смартфоне, понял, что меня все в нем устраивает. Решаю заглянуть в инженерное меню, и тут вмешивается консультант, который все это время наблюдал за моими действиями молча. «Простите, но что вы делаете?» — вновь подошел ко мне парень. «Хочу заглянуть в инженерное меню». На автомате, даже не обернувшись, отвечаю на заданный вопрос. Сам тем временем продолжаю набирать длинный код из 12 цифр, который нашел на одном из форумов. «Еще раз прошу прощения, но это запрещено», отмерев после пары секунд, говорит парень. Поворачиваюсь к нему с вопросом на лице типа «Чего не так?». Видимо, правильно поняв выражение, консультант приступает к объяснению причин, побудивших его вмешаться. «Понимаете, это выставочный образец. Его можно посмотреть и даже немного использовать, но заходить в меню разработчиков запрещено. Извините», — заканчивает он, уже забирая телефон у меня из рук. Довольно вежливо проделав данную процедуру, консультант кладет смартфон на подставку туда, откуда я его взял. «Понятно», — отвечаю, немного задумавшись над услышанным. «В принципе, правильно. А то заглянет какой-нибудь кулибин местного пошиба с руками из попы и похерит телефон, а продавцу потом отвечай перед начальством. Ну, на самом деле я увидел все, что хотел. Шустрая машинка. Памяти довольно много, и камера тоже радует. Хотя чему я удивляюсь за такую-то цену? Юнхо смотрит на задумавшуюся девочку, размышляя о том, что впервые в своей жизни видит подобное. Девчонка, разбирающаяся в смартфонах и явно на хорошем уровне, парень мотает головой, пытаясь скинуть наваждение. Знаете, меня все устраивает в этой модели. Немного отодвинув панамку на затылок, говорит посетительница. Я куплю смартфон. Надеюсь, у вас есть в наличии темно-синего цвета? Да, конечно, есть. Обрадовавшийся Юнхо указывает рукой в сторону ресепшена, чтобы оформить покупку. «Следуйте за мной. Вчера завезли весь цветовой ряд». Расплатившись за покупку, топаю на выход. Не стал брать сопутствующие аксессуары, типа чехлов и тому подобного. Наушники есть в наличии, хотя, думаю, придется купить другие. Просто обычно наушники, идущие в комплекте с телефонами, не очень высокого качества. Нет, они неплохие, особенно у топовых моделей, но для человека с музыкальным слухом все же не подходят. Не того уровня железа используется при производстве. Коэкс. Магазин спортивной одежды. Это же время. Совершив запланированные покупки, из магазина выходит двое парней. Идущий впереди юноша одет неброско, но явно дорого и с претензией на элегантность. Глаза его скрыты зеркальными очками в черной оправе. «Слушай, Хён, ты так и не ответил, что это за новая девчонка была с тобой?» Обращается к лучшему другу, перехватив рукой пакет с купленными шмотками сын Мин. «Да так», — отвечает Джи Хун, как будто речь идет о чем-то незначительном. «Зовут Пак Хён Джу, учится в Корео, кажется, на пятый курс перешла». «Ну, ты скажешь!» И, явно передразнивая собеседника, сын Мин делает такой же жест рукой, пытаясь повторить выражение лица друга. «Да так! Я же вас видел вместе! Она настоящая красавица! Что тебя не устраивает?» «Понимаешь?» Неожиданно останавливается Джихун, снимает очки и смотрит на друга. «Утомили меня эти девчонки. Им всем от меня нужно только одно — деньги моей семьи. И они все одинаковые, ну вот вообще все. Словно я на фабрике клонов оказался». «Ты это о чем?» — приподнимает брови сын Мин. «Я тебя не понимаю». Дыхнув на стекла очков и протерев их вытащенной из кармана специальной салфеткой, Джихун продолжает движение. «Они все какие-то ненастоящие. Ходят, склонив голову, даже когда с ними разговаривать пытаешься. Все время молчат, да и говорить-то с ними не о чем обычно. Все разговоры сводятся либо к одежде, либо к дорамам с актерами, ну или айдолам». «Так это ведь правильно. Девушка и должна быть скромной». Попросив остановиться, отвечает сын Мин и приседает, чтобы завязать шнурок. Джихун морщится и поворачивает голову в сторону. Выражение лица парня говорит, мол, да достали они уже все. Затем он задумывается и предлагает. «Хочешь, я тебя с ней познакомлю?» «Хочу», — отвечает, глядя снизу, сын Мин. «Пошли», — говорит парень, указывая рукой в сторону, где расположены рестораны. «Она сейчас в Sky Lounge, мы созванивались недавно». Прихрамывая, чапаю в магазин спортивной одежды, параллельно копаясь в телефоне. Смартфон оказался очень хорошим. Шустрый просто вообще. Новая игрушка. Ути моя прелесть. Радовался я приобретению. Сразу за поворотом стоят два парня. Один из ребят, поставив пакеты с покупками на пол, присев на корточки, производит какие-то манипуляции со своим ботинком. Второй же стоит чуть позади. Из-за угла выходит Суин и, пялясь в свое новое приобретение, вместо того, чтобы смотреть под ноги, запинается за присевшего сын Мина. Джи Хун в этот момент, провожавший взглядом проходившую мимо красотку, только и успевает обернуться на девичий вскрик. «Ай!» В ту же секунду в него, размахивая руками, врезается Суин и валит на пол. Сын Мин успевает только руки вперед вытянуть, очевидно пытаясь на рефлексах предотвратить трагедию. Но из полусидящего положения лишь провожает глазами девчонку, которая со всего размаху втыкается в его лучшего друга и сносит того с ног, падая сверху. Всю сцену наблюдают проходящие рядом посетители торгового центра. Кое-кто неодобрительно качает головой, кто-то достает телефон и начинает снимать. Иные, не обращая внимания на сию увертюру, продолжают движение, направляясь по своим делам. «У-у-у, больно-то как!» — стонет Суин, скатываясь с парня и хватаясь за правое колено обеими руками. К пострадавшим подскакивает Сын Мин и пытается схватить за руку девчонку, чтобы отстранить ее от друга. Но та уже сама слезла с Джин Хуна. «Ты что творишь?» — зло шипит парень, о которого я запнулся. Приблизившись к своему спутнику, он пытается привести того в чувство. Так и не отпустив колено, кашу глаз на потерпевшего. Парень-то, видать, головой приложился. Вон даже сознание потерял. Продолжаю натирать ушибленную конечность. Ёшкин кот! Вот только этого мне сейчас и не хватает для полного счастья. Родители точно никуда одного больше не выпустят, если узнают. «Подожди», — говорю, а сам нависаю над лицом нокаутированного. «Что значит «подожди»?» — чуть ли не кричит парень, продолжая трясти за плечо лежащего на полу. «Джихун, очнись!» Приложив пальцы к шее, нащупываю пульс. Сердце бьется, дыхание тоже вроде как ровное. Начинаю легонько похлопывать по щекам этого Джихуна, непонятно зачем, вглядываясь в лицо. Нокаутированный резко открывает глаза и смотрит прямо на меня расфокусированным взором. «Привет!» — выдаю я первое, что пришло в голову, продолжая держать руку на его шее. Поняв это, резко отдергиваю ее. Придя в сознание и открыв глаза, первое, что видит перед собой Джихун, лицо молоденькой девчонки, которая склонилась над ним. «Девчонка», — побежали мысли в голове у юноши. «Какие у нее красивые глаза! А почему это я лежу на полу?» Приподнявшись на локтях для начала, а потому уже и сев, Джихун обхватывает голову руками и мотает ей из стороны в сторону. Снова бросает взгляд на девчонку. «Хён, ты как?» — настороженно спрашивает Сын Мин друга, косясь при этом на виновницу происшествия. «Чего это он на меня так уставился?» — думаю я, отстранившись от этого Джихуна. И дружок его как-то подозрительно на меня поглядывает. «Ты что, совсем слепая?» — убедившись в том, что его друг пришел в сознание, накидывается на меня второй парень. «Ничего я не слепая», — огрызаясь на этот необоснованный наезд, глядя на перца. «Сами тут разложились посреди дороги, да еще как специально, сразу за углом». Шипя и используя куда более крутые выражения, нежели произнесенное вслух, пытаюсь встать, но получается это сделать не с первой попытки. «Вот зараза! Сильно все-таки ударился. Синяк, видимо, будет». «Да блинский же блин, и чего я дома скажу?» Полностью придя в себя, к беседе присоединился Джихун. «Девочка», — со снисходительной интонацией произносит парень, «тебя что, не учили, как нужно со старшими разговаривать?» «И этот туда же», — морщусь в этот раз уже не от боли в колене, а припомнив лекцию бабули. «Надо валить нахрен отсюда, пока эти еще не начали меня воспитывать». Кое-как поднимаюсь на ноги и оглядываюсь по сторонам. Слава всем богам, хоть смартфон не разбил, а то ушли бы тысячи бакинских, как в школу дети. Здраво оценив сложившуюся ситуацию, принимаю окончательное и бесповоротное решение валить и как можно быстрее. «Вижу, вы уже пришли в сознание, и у вас все в порядке». Бочком начинаю сдвигаться к повороту, из-за которого появился, и, оказавшись рядом, произношу на прощание. «Всего хорошего!» ты куда?» Долетает вслед, но я, набрав максимально возможную скорость и ввинтившись в толпу народа, сваливаю подальше.